Глава 49. Адам. «Стой, стой, кому говорят!» — снова прикрикнула Эва. Раздался топот ног, в столовую забежала Эва и вдруг рухнула на колени возле стола. Неплохая такая завязочка. Я бы эту красоточку на коленях возле себя видеть не отказался, едва с ума не сошел от фантазий. «Иди ко мне, Адам! Иди ко мне, невоспитанный засранец. Мама тебя сейчас по твоей сладкой жопке надает, чтобы ты знал, как себя вести». «Хм», — откашлялся я, — «может быть, лучше я твою сахарную попку в ход пущу?» Эва застыла. Со своего места я видел только ее макушку и плечи, но она застыла. «Адам!» — выглянула осторожно. «Адам!» Эва быстро поднялась. «Привет, Эва. Так что там насчет попки сахарной?» «Есть такая одна. Думаю, ты с ней очень даже близко знаком». Я подошел к Эве, узнавая среди витавших в воздухе ароматов четко запах ее легких цветочных духов, а под ним запах ее тела. «Близко. Фатально близко. Еще ближе хочу», — рыкнул, застыв близко от нее. Господи, как будто вечность не видел ее. Каждая клеточка тела ноет от необходимости ее присвоить немедленно. Я даже подумал, а не выпроводить ли брата с женой из их собственного дома в ресторан какой-нибудь, а? Пусть там потусят с гостями, а я Эвочкой займусь. Уверен, мы все недоразумения в хлам разъебем, едва телами схлестнемся. «Адам, вот ты где, поросенок!» Не обращая внимания на меня, Эва наклонилась и подняла с пола собаку. Поцеловала ее в мокрый нос. «Проказник!» «Не понял?» «Привет, Адам», — обратилась Эва. «Адам, веди себя прилично». Я запутался, а башка загудела. Спустя секунду до меня дошло. «Ты назвала собаку Адамом?» «Поверь, я не специально». Гордо задрав свой нос, Эва отошла от меня и заняла место по другую сторону стола. Села за стол, поглаживая по голове щенка, который с довольным видом уткнулся ей носом в живот. «Это его настоящее имя по документам, только и всего». «А ты бы не могла назвать его хотя бы Адам?» — выделил вторую букву «А» ударением. «Не могу, не откликается. Да, Адам? Сладкая непоседливая попка». «Ты чего рычишь?» — удивилась Эва, потрепав щенка за ухом. «Это не он, это я. Давай выйдем, поговорить надо». «Поздравляю с выпиской». «Эва!» «Что?» «Ты и я. И щенка убери». «Никуда я Адама не уберу», — разозлилась Эва. «И говорить с тобой мне не о чем. Я пришла сюда из уважения к праздничному событию в жизни подруги и ее мужа, кого бы это событие ни коснулось. Даже тебя». «Даже меня? Что это, блядь, означает?» «Не знаю. У себя самого спроси». «А, ты снова напрашиваешься. Как погляжу, ты так ничему и не научилась. Все язвишь, языком работаешь. Может быть, ты его в дело пустишь? С благими намерениями». Я демонстративно за ширинку схватился. «Пусть видит, какой у меня стояк бешеный». «Никогда так не делай, Адам», — сказала Эва. «То ли мне, то ли щенку, я не могу разобраться, и это бесило». «Только плохие мальчики думают, что их стручка для девочки вполне хватит. Как правило, хватает, но лишь на время. Долго это никогда не длится, и еще все стручки взаимозаменяемы». «Ах ты, стерва!» — я бухнул кулаком по столу. Тарелки подпрыгнули. «Вот как? Заменила?» «Почему бы и нет?» «Я тоже так думаю. Почему бы и нет?» «Позвони этой Дарье, или как ее там, невесте своей», — посоветовала Эва. «Уверена, она тебе не откажет». «От хорошего елдака ни одна баба в здравом уме не откажется». «Баба не откажется. Женщина, знающая себе цену, подождет более достойный вариант», — фыркнула Эва. «Адам, пошли». «Куда это ты намылилась? Сядь!» «А ты мне не указ». «Сядь, я сказал, за стол. Садись и ешь, тебя в гости позвали». «Позвали, но не сказали, что здесь будешь ты. Аппетит испортился». «Мне тоже не сказали, что тебя пригласят, но терплю». «Ах, терпишь? Не стоит». «Нет, стоит». «Нет, не стоит». «Как же вы надоели!» — в комнату ворвался Якуб, рывком распахнув дверь. «Я думал, вы поговорите мирно. Мирно, блядь!» «Ничего не выйдет, с ним разговаривать невозможно», — возмутилась Эва. «То же самое тебе сказать могу. Ведите себя как маленькие. Скажи, что сох по ней», — потребовал Якуб. «Сох все это время». «Очевидно, высох», — фыркнула Эва. «А ты скажи, что у тебя был ребенок. Скажи ему, почему не отвечала». Стало тихо. «Какой ребенок?» — спросил я. Посмотрел на Эву. На ней лица не было. «Растрепала», — шевельнула она губами, посмотрев в сторону дверей, в которых стояла Мия. «Все своему мужу растрепала». Эва подхватила песика на руки и поспешила к выходу. «Постой! Нет, блядь, постой! Какой ребенок?» — затопал я следом. Эва бежала так, словно ее черти за пятки кусали. Я едва догнал ее у дверей и схватил за локоть. «Какой ребенок? Скажи!» «Такой ребенок, о котором ты знать недостоин». Я отшатнулся на миг, но потом схватил Эву за локоть и потащил обратно. «Срать я хотел на наши разборки, но тебя пригласили. Будь добра, у ваш хозяев дома». «Отпусти, неандерталец, грубиян!» — вырывала Сева из моей хватки. «Баб своих так за холку трепи, а меня не смей!» Она отступила к столу, на котором стояла гора тарелок. «Баб своих? Это тебя, хорошая моя, за холку потрепать надо качественно. Выебать хорошенько. Очевидно, взаимозаменяемые стручки не так хороши оказались». «Пошел к черту. Тьфу! Ты только гаже стал. Меня от тебя тошнит». «Давай тебя несколько раз оргазмами от меня стошнит, а?» — предложил я, приближаясь в ее сторону. И в меня полетели снаряды тарелки. Одна из тарелок просвистела в опасной близости с моим лицом, вторая довольно болезненно ударила в плечо. Но я вдруг ощутил еще больший прилив радости. Виду не подал, как мне понравилось с Эвой ругаться и бить тарелки. Пока мы самозабвенно обменивались любезностями в адрес друг друга, ее пес Адам воинственно тявкал в мою сторону и сидел у ног хозяйки с видом «не влезай, порву». Мелкий, с толстым тельцем, большой головой, лопоухий, на коротких ногах. Не защитник, а смех сплошной, но тявкал громко, старался изо всех сил. Я автоматически потянулся за еще одним прибором, но пальцы схватились за пустоту. Тарелки кончились. Полыхающий от чувств, переполненный ими, я шагнул к Эве, и ее маленький низкорослый песик меня попытался укусить. «Ай! Я уже ненавижу этого пса!» «Кошка была бы в тысячу раз лучше. Ты назло мне этого пса завела». «Хороший, хороший мальчик, Адам», — подобрала пса Эва. «А ты?» — метнула взгляд в мою сторону. «Ты плохой. Тьфу». «Куда пошла? Мы не договорили». «С тобой я договорила еще много месяцев назад. Если ты этого еще не понял, общайся теперь с невестами своими, фиктивными или не очень», — задрала нос Эва, шагая к выходу. «Нет у меня никакой невесты, бля! Нет, слышишь?» Эва развернулась и посмотрела на меня. «Скажи, это Дарья. Она всем активно рассказывает, что твоя невеста и колечком хвастается подаренным». «С рубином?» «Да хоть с куском говна. Плевать я хотела на все, что с тобой связанное». «А ну, постой! Кто будет убирать этот бардак?» «Очевидно, ты». Рявкнула она и вышла, хорошенько хлопнув дверью дома Якуба. Я побежал следом за ней. «Ты! Эй, ты! Не мужское это дело, бардак устроенный истеричкой устранять! Живо вернись!» «И не подумаю!» «Что они про ребенка говорили? А куда дело? Скинула, поди!» — рявкнул. Эва застыла в паре шагов от своей машины. Теперь это был не пирожковоз, а новенький красивый седан. «Катись к черту!» «И это все? Все, что ты мне сказать можешь?» Эва нырнула в салон, завела мотор. Не думая, что творю, я бросился к ней на перерез и долбанул кулаками по капоту. Эва едва успела затормозить. «Я могла тебя убить, кретин!» — закричала она, опустив стекло. «Ты и так уже это сделала, когда посмеялась над организацией свадьбы!» «Гля, Адамуська!» — обратилась к псине своей. «Какая у нас тут бородатая двухметровая цаца?» Снова на меня убийственно зыркнула. «Ты! Ты все время меня убивал разговорчиками о том, что я тебе не нужна и просто удачно под член подвернулась. Ты меня с грязью мешал постоянно, чисто потрахаться. О золотом стандарте заливал. Говорил, что я недостойная для создания семьи. И если слова имеют вес, если они влияют на судьбу человека так, как все вокруг говорят, кто знает, может быть, именно твои слова и наплевательское отношение ко мне сделали так, что моей беременности не суждено было случиться. Ты убил нас. Живи с этим. Чао. Пошел дождь со снегом. Сверху какая-то дрянь лилась, точь в точь, как у меня на душе, параша полнейшая. Я сидел на крыльце, а сверху на меня лилось и сыпало. «Ну что, поговорили?» — я обернулся на голос брата. «Шурой в дом», — приказал Якуб. «Не хватало тебе еще простыть. В этом году не зима, а просто вечный ноябрь какой-то. Слякоть и мерзлота сплошная». «Что Эва мне про ребенка наговорила?» — едва вытолкнул я. «Как могла меня обвинить, будто я своим отношением убил?» «Я и не знал, что она беременна была. Мия об этом что-то знает». «Мия мне по секрету рассказала. Я не должен был говорить». Ляпнул в неподходящий момент. Якуб похлопал меня по плечу. «Прости, бро, но я думал, что это вас немного охладит, но сделал только хуже». «Что там с беременностью ее, а?» «От меня ты больше ничего не услышишь. У Эвы спроси». Я могу сказать только, что не было ее вины в потере ребенка. Там все чисто по показаниям медицинским. Так что этой темой девчонку гнобить не смей, ясно? Да разве бы я... Уже не знаю, — отрезал Якуб. Поговори с ней. Сам. Мирно, блядь. Можешь с ней мирно? Вы нам половину гостиной разнесли. Пчелка виду не подаст, но она там рыдает над обломками сервиза, которые мы вместе с ней выбирали. Первая посуда, которую мы купили для нашего дома, осознанно, с мыслями о том, что мы семья. Прости, я тебе сервиз новый куплю, точь в точь. Просто больше я вас двоих в дом в одно время звать не стану. И еще одно. Не знаю, помиритесь вы с Эвой или нет, но тебе придется контролировать свои эмоции, потому что видеться вы будете часто. Девочки сдружились, теперь их трое. Скорее всего, тебе скоро бойкот объявят. Да за что, вашу мать? Женская солидарность. Ты просто водяру жрал и татухи набивал, а Эва ребенка потеряла. Слова брата меня задели. Я весь горел. Надо было остыть. К себе на квартиру ехать не стал, там же квартира Эвы рядом. А в таком состоянии, как сейчас, я черт знает, на что был способен. Не хотелось сделать все еще хуже, чем есть. К тому же слова брата про ребенка занозой в сердце осели. Теперь я понял, к чему были мои сны, почему я девочку догнать не мог. Все неспроста. Все было неспроста. Выходит, наша связь особенная. Я Эвочку даже на расстоянии чувствую. И если все так по-настоящему, почему мы не можем мирно? Голова гудела. Я вызвал такси и просто называл адреса бездумно один за другим. В движении думалось легче. Мусор сортировал в своей голове, пока за окном мелькали пейзажи. Рука привычно потянулась к кольцу на шее. Это стало привычкой, но сейчас у меня ни кольца, ни цепочки не было. Что там Эва про невесту Дарью говорила? Типа я ей кольцо подарил. А не сперла ли она его у меня, а? Ведь когда я очнулся, администратор так странно подпрыгнула, словно испугавшись пробуждения. Неужели она посмела стянуть кольцо? Наведаюсь-ка я к ней нежданчиком. Если Дарья кольцо сперла, я ее в порошок сотру и по ветру развею.